Глава 896. Сухие листья на ветру. Недалеко от столицы Великой Империи Ван располагалось 5 городов меньшего размера. Город Металла, город Дерева, город Земли, город Воды и город Огня. За 100 000 лет столичного города было расквартировано большое войско. Ван Лин, не теряя времени, довольно быстро прибыл в город Металла. Он уступал столице по размерам, но не по богатству и роскоши. Город выглядел очень богато, однако это богатство делало ци ненависти особенно густой. Потоки ци ненависти клубились в небесах над городом, словно демоническое пламя, вздымаясь все выше и вырастая в размерах. Добравшись до города, Ван Линь окинул его своим божественным сознанием и внимательно изучил дюйм за дюймом. Глаза его при этом светились холодным огнем. Ван Линь недобро что-то произнес, и в следующий миг в 3 местах города раздались громоподобные раскаты. В резиденции главы города сидел его адъютант по фамилии Суни, медитировал. В следующий миг его тело с огромным шумом и грохотом забилось в судорогах, а затем развалилось на части, превратившись в кровавое месиво. В 2 других местах произошло все то же самое. Ван Линь, развернувшись, тут же покинул город. Двигался он с огромной скоростью, что не оставляло ни шанса людям из секты трупа Инь, служившим агентами в этих городах. Ван Линь посетил остальные 4 города, проделав в них то же самое, оставив за собой искорёженные изувеченные тела. На этом Ван Линь не стал останавливаться. Он активировал божественное сознание, охватив им все города Великой Империи Ван, и увидел учеников секты трупа Инь. Напуганные до ужаса, они собирались покинуть свои города и сбежать от расправы. Однако сделать этого они не успели. Каждый из них услышал голос, что шептался им в ухо. А затем все как один последователи секты трупа Инь забились в конвульсиях, подавленные волей культиватора уровня понимания границ тьмы, тела их распались на мелкие кусочки. Грохот и гром пронеслись по землям Великой Империи Ван. Ученики секты трупа Инь умирали, обливаясь кровью. Их физические тела уничтожались, и даже изначальные духи погибали, превращаясь в потоки духовной энергии. Эти потоки затем впитались в земли планеты Джицю, послужив своеобразным удобрением. Все эти внезапные перемены и события произошли стремительно и совершенно неожиданно, отчего простые жители Империи пришли в ужас, не понимая, что же происходит, и теряясь от этого в догадках. С каждой новой смертью последователя секты трупа Инь Ван Линь мрачнел лицом. Из памяти убитой им женщины с планеты Фениксов-Близнецов он знал, что приверженцев этой секты в Империи очень много, и занимаются они тем, что взращивают духов ненависти, а почти в каждом городе Империи для этой цели установлено по алтарю. Ван Линь, однако, не знал, происходит ли это только на планете Джицю, или же отделение секты трупа Инь по всему региону Альянса занимаются подобным. Женщина-феникс планеты Фениксов-Близнецов, хотя и занимала должность великой старейшины, однако ее точно не стали бы отправлять на такую планету, как Джицю, но отчего-то в главном отделении секты трупа Инь по региону Альянса решили отправить культиватора уровня материализации Ян именно сюда, чтобы служить великой старейшиной. Ван Линь сначала не обратил на это особого внимания, но он все же чувствовал, что здесь что-то не так. Дело в том, что перед тем, как отбыть на планету Джицю, женщина-феникс получила от секты секретный приказ. Ван Линь перерыл все полученные от женщины воспоминания, но так и не нашел ничего, никакой информации об этом тайном приказе. Очевидно, приказ был настолько засекречен, что Ван Линь с его уровнем культивации никак не мог его обнаружить. Размышляя, он все же пришел к каким-то совершенно очевидным выводам. Например, та женщина-феникс с ее статусом и уровнем культивации никак не могла служить у простых людей наложницей. Но тогда каким образом она попала в императорский дворец? Если она хотела управлять людьми, то для культиватора ее уровня есть множество других путей. Не обязательно было отправляться туда лично. Женщина же эта жила на планете Джицю не так долго, не более 10 лет, а во дворец же она прибыла 10 лет назад. Воспоминания женщины о том, что было более 10 лет назад, были кем-то уничтожены, и Ван Линь понятия не имел, кто и почему это сделал. Однако, анализируя оставшиеся обрывки воспоминаний, Ван Линь пришел к возможному выводу, что женщина бежала от кого-то. И последние 10 лет женщина жила в дворце очень осторожно, скрывая свой уровень культивации. Что же в конце концов случилось с ней 10 лет назад? Что заставило ее пуститься в бега и найти себе убежище в императорском дворце среди простых людей? Она выбрала себе самый многочисленный столичный город. Неужели там, по ее мнению, никто не мог ее познать? Размышлял Ван Линь. Он нахмурился и решил больше не раздумывать над этой тайной. Он вновь активировал божественное сознание. На этот раз он, однако, искал не агентов в городах, а все горные монастыри и обители секты Трупа Инь в странах культивации. Секта Трупа Инь была по-настоящему огромной организацией, она была межпланетарного масштаба, и даже на такой планете, как Джитсю, и как помнил Ван Линь, было множество ее отделений и филиалов. Практически в каждой стране культивации было по отделению этой секты. Из памяти женщины Ван Линь узнал, что после того, как она прибыла на планету, секта Трупа Инь начала масштабную реорганизацию и консолидацию сил. Все ее отделения собрались в одном месте, став главным отделением секты на этой планете. И что интересно, это главное отделение располагается в стране Джао, на месте старого отделения секты Трупа Инь. Разобравшись с адептами секты, живущими в городах, Ван Линь с каменным лицом отправился в Джао, в главное отделение секты. В виде светового потока он двигался очень быстро, рассекая пространство, и довольно скоро добрался до места назначения. Ван Линь не был здесь несколько сотен лет. И вот, наконец, вернулся. Некоторое время он стоял, глядя на расстилающиеся впереди болотистые пространства. Его глаза сверкнули, и он подумал. Интересно, теперь здесь гораздо больше ограничений, чем было прежде. «Ташань, очисти эту местность!» — отдал приказ Ван Линь. Бессмертный страж с безразличным выражением лица сделал несколько шагов вперед, а затем вскинул свой тяжелый кулак и, что есть силы, ударил по болотистой почве. Грозовой раскат сотряс окружающее пространство, земля задрожала, по грязной болотной воде пошли огромные волны. Затем, словно кто-то разом скинул с земли покрывало, множество установленных ограничений ярко засветились одновременно, ограничения были достаточно сильными и, пожалуй, смертельными для культиваторов уровня Вознесения, однако они не причинили ни малейшего вреда Ташаню. Новый удар кулака и свечение померкло, а поверхность земли начала расходиться в стороны, и взору Ван Линь открылся огромный проход, уходящий глубоко вниз. Ван Линь без колебаний вошел в этот тайный проход и в привычном темпе зашагал по нему, Ташань последовал за ним. Следом двинулся и большеголовый культиватор, с интересом поглядывая по сторонам. Ван Линь вздохнул от тяжелых переживаний. Он был здесь уже целых два раза несколько веков назад, и каждый раз приходилось быть предельно осторожным. Сейчас же все здесь было совсем иначе. Следуя по проходу, Ван Линь активировал божественное сознание, охватывая им все пространство вокруг и выискивая адептов секты Трупа Инь. Что тогда, что сейчас, Ван Линь не испытывал ни малейшей симпатии к этой секте. Сейчас же, после того, что секта пыталась сделать с потомками клана Ван, Ван Линь возненавидел их особенно сильно. Не сказать, что Ван Линь очень любил своих потомков, с которыми его разделяет более десятка поколений, однако они тоже происходят из клана Ван, и в их венах течет такая же кровь, как и у Ван Линя, потому Ван Линь будет очень сильно недоволен, если кто-то попытается обидеть его потомков. Ван Линь спускался все ниже. Каждый раз, когда его божественное сознание обнаруживало адептов секты, Ван Линь тут же с ними расправлялся. Адептов было весьма много. В ужасе они пытались спастись бегством, но могучее божественное сознание Ван Линя мешало им это сделать. Никто из них не мог убежать. Ван Линь все шел, и внезапно вдалеке в проходе появился поток света и стремительно понесся к Ван Линю. От светового потока исходила аура огромной силы. Очевидно, этот культиватор достиг как минимум вознесения. Рассекая воздух в узком проходе, он быстро приближался к Ван Линю. Ван Линь холодно сверкнул глазами и взмахнул правой рукой. По пространству впереди поползли волны, стремительно распространяясь во все стороны. Налетевший на них поток света брызнул во все стороны разноцветными искрами и потух. Адепт секты вскрикнул от боли, но не подумал отступать. Взмахнув обеими руками, он вновь ринулся на Ван Линя. Ван Линь уже успел разглядеть нападавшего. Неестественные худобы тела, покрытые множеством рунических символов, от нападавшего еще исходило чудовищное зловоние, а глаза его были тусклыми, и в них не было ни капли жизни. Чем больше Ван Линь смотрел на нападавшего на него человека, тем больше ему казалось, что он уже видел нечто подобное. Нападающий тем временем подобрался совсем близко. Вздохнув, Ван Линь ударил противника правой ногой. Конечность Ван Линя с большой силой впечаталась в тело нападавшего. Противник Ван Линя упал и забился в судорогах. Ноги его начали распадаться на части. Постепенно разрушаться начали остальные части его тела. Несколько секунд, и на месте сухощавого, похожего на высохшую мумию человека, осталась лежать кучка серой пыли. Однако перед тем, как рассыпаться прахом, Нападавший сверкнул глазами и посмотрел на Ван Линь со смысленным выражением. Ван Линь же продолжил путь вперед. На его пути на него еще много раз нападали, однако Ван Линь на каждого нового противника не тратил больше секунды. И эти нападающие превратились в таких же высохших трупов, как и первый. Ван Линь спускался все ниже, шествуя по владениям главного отделения секты трупа Инь. Наконец, проход привел его в большую пещеру, в которой было 8 телепортационных формаций, вокруг которых стояло бесчисленное множество адептов секты трупа Инь. Формации были включены, и сектанты один за другим исчезали, входя в эти формации. «Вы не уйдете!» Тут же вскричал Ван Линь, и его божественное сознание обрушилось на формации. Три формации из 8 тут же рассыпались, а стоящие на них люди были втянуты в пространственные щели и исчезли. Через несколько мгновений были уничтожены остальные 5. Выходы для отступления были перекрыты. Культиватору второй ступени, достигшему уровня понимания границ тьмы, нет нужды устраивать бойню, если он решил уничтожить секту наподобие этой. Ему достаточно просто пожелать и отдать приказ своим божественным сознаниям, и секта будет уничтожена. Культиватор уровня материализации Ян такого уже сделать не сможет, ведь материализация Ян, как и пустота Инь, являются переходными уровнями, и лишь с понимания границ тьмы начинается подлинная вторая ступень культивации.